Но если бы вы, скажем, завели этот разговор в Уолворте, у меня дома, то, мистер Уэмик... Мистер Пип, Уолворт одно, а контора другое, служебные взгляды одно...